Две подруги в ее сторону. Она двигалась, как сомнамбула. Мамба снова села. «Начинается», — тонким голосом сказала Симона. «Частичка Бога вошла в эту хумси. Но главное еще впереди. Огум Феррай должен воплотиться в медиума». А тот, не обратив никакого внимания на истерику хумси, продолжал ходить по кругу, поддерживаемый двумя хумгановни. Малька вдруг поймал себя на том, что не спускает глаз с равномерно поднимающегося и опускающегося блестящего клинка мачете. Для того, чтобы не впасть в гипнотическое состояние, он заставил себя перевести взгляд на посланца Жакмеля. Финьоли по-прежнему стоял в первом ряду, такой же напряженный, как и все остальные. Казалось, он тоже находится в трансе. Кто на Гаити не принимает воду всерьез? Мамба опять торжественно встала, зачерпнула пригоршню кукурузной муки из мешка, который протянула ей одна из хумси, вышла в центр комнаты, чуть разжала средние безымянные пальцы и, медленно, не нагибаясь, вывела на полу замысловатый узор. Барабаны били в том же ритме, но тише. Медиум все ходил по комнате, осторожно перешагивая через полоски рассыпанной муки. Малька отметил, что они находились как раз перед Финьоле. Жрица вернулась к своей скамье и села. Малька откинулся на спинку стула. У него ныла поясница. Сколько еще времени будет продолжаться эта комедия, когда он, наконец, встретится с Габриэлем Жакмелем? Из состояния легкого оцепенения Малька вывел пронзительный крик. Спектакль перешел в новую фазу. Медиум резко оттолкнул обоих хумганов и, потрясая мачете, встал в центре комнаты. Хумганы почтительно отошли в сторону. Хумси умолкли. Первые капли тропического дождя громко застучали по жестяной крыше. Закатив глаза и держа мачете в горизонтальном положении, медиум начал медленно поворачиваться вокруг собственной оси и замер, когда клинок оказался направленным в сторону мамбу. Та молитвенно сложила руки и встала. Барабаны перестали выбивать дробь. Зрители сдерживали дыхание. Малько безуспешно старался подавить в себе нарастающую тревогу. Мамба нараспев произнесла какую-то длинную фразу по-креольски и села. Медиум начал танцевать. Вновь забили барабаны. И вскоре уже невозможно было определить, кто руководит церемонией. Медиум опять издал громкий клич и стал кружиться все быстрее, постепенно подступая к зрителям и описывая в воздухе опасные круги своим мачете. Малька подумал, что, увидев пугающе поблескивающий клинок, стоящий в первом ряду сейчас попятится. Но никто не пошевелился. Медиум неуклонно приближался. Теперь его мачете рассекал воздух, почти касаясь лиц окружающих. Малько похолодел. Зрители как будто не видели клинка. Глаза их застилала какая-то пелена, и они раскачивали головами в такт бою барабанов. Медиум не мог точно рассчитать свои движения. Он так сильно закатил глаза, что практически ослеп. Малька взглянул на Симону. У нее был такой же отрешенный вид, как и у остальных. Кружась и пританцовывая, медиум постепенно приближался к Мальку. Иногда он нагибался, и острием мачете царапала глинобитный пол, поднимая фонтанчики пыли. Малька боялся, что когда клинок окажется у его лица, нервы у него не выдержат, Его реакция может быть непредсказуемой и чреватой большими неприятностями.